Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Государыня Криворучка. Глава первая. Мужчине очень трудно в одиночку воспитывать маленькую девочку, которую ему родила тёща. «Ты собираешься это сама раскладывать?» — прошептала Ляля. Я кинула взглядом шеренги коробок. «Начну с кухни». Лялечка прижала ладони к щекам. «Ужас! Тебе надо отдохнуть!» «Да вроде не устала», — засмеялась я, глянула в открытое окно столовой и улыбнулась. «Хорошо, что Макс уговорил меня на переезд. Сейчас вижу не улицу, забитую машинами, а зеленые деревья и какие-то цветы. Конечно, время поездки на работу увеличивается, но какой воздух сейчас втекает в комнату?» «Лампочка, ты просто герой», — прошептала тем временем Ляля. «Когда Вова привез нас сюда, первый год я находилась в глубокой депрессии. Почему? Много свободного места, повсюду подстерегают опасности, дикие звери свободно бродят. Мы находимся в 20 километрах от Москвы, в поселке. Львов, гепардов, слонов тут нет. Видела недавно крокодила», — схлипнула Ляля. Я изо всех сил постаралась не захохотать и уточнила. «Аллигатора?» Жена Володи кивнула. «Зеленого такого, страшного, аж жуть!» Несколько лет назад Костин, мой лучший друг, развелся со своей третьей супругой. Удивительно, но Володе не везет в личной жизни. Первая его супруга Ната оказалась, ну, очень странной. Вторая жена замучила Костина ревностью. Третья, Луиза, сначала показалась мне идеальной, но все равно союз распался. Причина крушения семьи банальна. Володя целыми днями пропадает на работе, его вторая половина тоже постоянно работает. Она человек с железным характером, бесконечно самостоятельная дама. Повесить картину легко, взяла дрель и готова. Позвать на помощь супруга женщине в голову в этом случае не придет. Подходила ли она к Вовке, протягивая руку, сложив ладошку ковшиком, ноя: «Милый, дай денежек на маникюрчик, а еще губную помаду охота». Да ни разу Луиза так себя не вела, она прекрасно зарабатывает. Первое время супружеская пара жила счастливо, но потом муж и жена медленно начали отдаляться друг от друга и в конце концов превратились в параллельные вселенные. Мы с Максом наивно считали, что в личной жизни у Костина все наконец стало нормально. Нас с Луизой нельзя назвать подругами, мы просто хорошие знакомые, которые встречаются пару раз в год, поэтому никакой информации от жены-приятеля я не получала. Костин же никогда не рассказывал о семейных конфликтах. На мой вопрос «Как дома дела?» всегда следовал ответ «Прекрасно». Конечно, я знала, что Луиза постоянно находится в командировках, но не удивлялась этому. И вдруг поздно вечером Костин без звонка приехал к нам. Когда я, зевая, открыла дверь, Володя смутился. «Прости», — на время не посмотрел. «Быстро рассказывай, в чем дело», — потребовал Макс, который, в отличие от меня, вмиг сообразил, что у друга случилась неприятность. «Да понимаете, ботва такая», — забубнил Костин. «Перед вами жених». «Так», — протянул Вульф, — «пошли, тяпнем коньячку». Я все еще не понимая, что происходит, удивилась. «Жених? Вовка, ты же семейный человек». «Нет», — ответил вместо Костина Макс. «Ты видишь холостяка, которому срочно надо выпить, поесть и поспать». Утром Володя коротко объяснил. «Наш союз давно развалился, жили по инерции. Потом у Луиски случился роман с американцем. Мы поговорили и приняли решение о разводе. Никакого скандала не было, спокойно разбежались. Несколько лет потом Костин жил один. Иногда рядом с ним появлялись девушки, но больше 2-3 месяцев никто не продержался. Мало кому понравится кавалер, который с утра до вечера занят, работает 7 дней в неделю. А если вдруг у мужчины выпадает выходной, и вы отправляетесь, например, в театр, то минут через 10 после начала спектакля Володя шепнет своей даме: «Прости, срочно вызывают», и быстро убежит. Я не надеялась, что Костя найдет себе пару. Но у богини судьбы капризный характер, она поступает так, как хочет. Как-то раз, когда мы вместе ужинали, раздался звонок в дверь, и появилась соседка Ляля Попова вся в слезах. «Что случилось?» — спросила я. Девушка вытащила из-за пазухи крохотного котенка и зарыдала. Я отвела гостю в столовую, начала заваривать чай, а Володя попытался успокоить ее. Почему мы с Вульфом спокойно отреагировали на слезы Ляли? Да потому что она ходячее несчастье, девушка-катастрофа, мастер художественных падений и разных приключений. С Олей мы познакомились, когда в нашей квартире с потолка хлынула вода. Я поднялась к соседям сверху и узнала, что очень пожилая женщина, которая ранее жила там, скончалась, а в апартаментах теперь устроилась ее почти 30-летняя внучка. Та ушла на работу, забыв хорошо закрутить кран в раковине на кухне. Вода просто капала, но сливное отверстие оказалось заткнуто пробкой. Кто и зачем это сделал? «Не знаю», — заплакала новая соседка, когда мы задали вслух интересный вопрос. «Не я». Мы с мужем внимательно посмотрели на очаровательную блондинку с огромными голубыми глазами. Ляля выглядит лет на 10 моложе своего паспортного возраста. Она, прижав ладошки к груди, повторяла. «Простите, простите. Накоплю денег, куплю вам все-все новое. Ой, кто это?» Попова села на пол, раскрыла объятия, и в ту же секунду к ней со всех лап бросились обе наши мопсихи, Фира и Муся. «Красавицы!» — затараторила Олечка, целуя собачьи морды. «Умницы, заиньки! А у меня?» Неожиданная гостья опять зарыдала. «У вас умерла собака», — опечалился Володя. Оля начала вытирать потоки слез ладошками. «Мне никогда не разрешали заводить животных. Вот котика подобрала. Его чуть машина не задавила. Выкинуть на улицу кисоньку нельзя. А как воспитывать ребенка? Не знаю, не умею». «Ну и что прикажете делать?» Пришлось взять шефство над Поповой, и через год Вовка женился на Ляле. Кабы Луизу, бывшую супружницу Костина, смешать с Лялей, потом разделить и вылепить двух женщин, получим нормальных особей слабого пола, как-то раз высказался Вульф. Вована кидает из одной крайности в другую. И это правда. Лялечка — полная противоположность своей предшественнице. Нет в Поповой желания во что бы то ни стало сделать карьеру, заработать все деньги мира. На какие средства она живет? От родителей, бабушек, дедушек, тети и дяди девушке достались 4 квартиры и 3 дачи. Все эти квадратные метры, кроме апартаментов, в нашем доме сдаются. А еще у Лялечки есть небольшая лавка для тех, кто любит шить. Мама, бабушки и тетя Поповой были портнихами. Олечка с младенчества знала, кем станет. Надо сказать, что со швейной машинкой Попова управляется виртуозно, а ткань кроит на глазок. Расстилает материал на столе, прищуривается, берется за ножницы, вжих-чик, и вот вам юбка. Осталось только прилатать одну ее часть к другой. Во всем остальном Лялечка — катастрофа. В магазине она непременно уронит со стеллажа стеклянную банку и зарыдает над погибшей тарой. Если Оля хочет сесть в автобус, то двери закроются, когда она решит войти в салон. Машину Лялечка водит, крепко вцепившись в руль, почти висит на баранке, задрав подбородок. Почему такая поза? Девушка пытается увидеть, где заканчивается капот. Когда на улице идет дождь, ждите Олю всю в грязи. Бедолага непременно окажется возле лужи, в которую со всего размаха въедет такси. И нет числа сумкам, телефонам, солнечным очкам, кошелькам, перчаткам, которые у Поповой делись не пойми куда. Но вот удивление. Попав в опасную ситуацию, Оля всегда вылезает из нее вся в слезах, но без единой царапинки. Забыть не могу, как мы с ней, не желая попасть в пробку, отправились за покупками на метро. Лялечка стояла на лесенке-чудесенке передо мной. Дальше чернели пустые ступени. Моя спутница держалась за резиновый поручень, потом отпустила его, чихнула, вздрогнула, упала и полетела вниз.